Братья-боливийцы Эбер и Фредди, помощники Бруно, явились в поселок старший лейтенант Лопес через несколько дней после хозяина. Они доставили сюда все, что еще оставалось в терновом саду, и Бруно ждал их, чтобы закончить монтаж аттракционов. Они приехали прямиком по национальной трассе, благодаря чему заметно опередили Паркера, который потратил несколько драгоценных дней, кружа по заштатным дорогам. Всего несколько часов понадобилось Бруно с боливийцами, чтобы совместными усилиями установить на новой площадке все, что нужно, включая большой ангар для поезда «Призрака» и шатер с тиром. И теперь Бруно обходил ярмарку, доводя до ума последние мелочи, а Майтон в их вагончике занималась домашними делами. Она вымыла накопившуюся посуду и выстирала в корыте белье. Потом, надев фартук и повязав голову косынкой, принялась готовить на электроплитке в почерневшем чугунке жаркое, после чего собиралась подмести пол. Наконец она выжила белье своими сильными молодыми руками, развесила на веревке, натянутой между двумя шестами, простыни и наволочки и закрепила прищепками, чтобы не унес ветер. Вдруг один шест начал медленно клониться и упал, так что чистое белье разлетелось по земле. Майтон почувствовала бессильное отчаяние, и лицо ее сразу исказилось злобой. Какое-то время она постояла молча, потом в гневе огляделась по сторонам и сорвала ярость на первом же, кого увидела рядом. Однако даже в этой ярости было что-то, что только усиливало ее грубую красоту. «Ты должен был как следует вкопать шесты! Да чего же вы все мне надоели?» — кричала она, уперев руки в боки и нервно расхаживая туда-сюда. А кричала она на Эбера, сгребавшего щебень и мусор перед вагончиком, который они делили с Фредди. «Нет, мне ты ничего не сказала, голубка. Небось, поручила это моему брату. Бог свидетель, я тебе сейчас в одну минуточку все подправлю», — ответил Эбер, глядя на нее сонными глазами, а потом бросился собирать и снова кидать в корыто перепачканное белье. Майтон отмахнулась от боливийца и попыталась сама воткнуть шест в землю. Но тут раздался сердитый голос ее мужа, который успел вернуться и, услышав крики, высунулся в окошко с сигаретой во рту. При этом он продолжал бриться. «А обед у нас скоро будет готов!» Майтон отшвырнула шест в сторону Эбера. Она и сама не знала, на кого сильнее разозлилась. На него или на Фредди. А это взбесило ее еще больше. Боливийцы наверняка нарочно валят вину друг на друга, стараясь всех запутать. «Вы, видно, считаете, что я двужильная, и меня одной должно хватать на все!» буркнула она, возвращаясь в вагончик, чтобы накрыть на стол. Бруно курил и пил вино, не отрывая глаз от шахматных фигур, расставленных на доске. Он сидел, поставив локти на стол, зажав голову руками, и самым серьезным решительным видом время от времени поворачивал доску к себе то одной, то другой стороной, словно настраивая компас. Порой доска совершала полный поворот, и Бруно продолжал изучать фигуры, раздумывая, не сдвинулись ли они сами собой с места за эти несколько секунд. Майтон смотрел на него искоса, хотя и с тем же интересом, с каким ее муж созерцал доску и дожидалась подходящего момента, чтобы высказать все, что давно вертелось у нее на языке. «Пойми, я больше не могу справляться с такой кучей дел. Нам нужно нанять кого-нибудь еще, к тому же один нормальный человек сделает куда больше, чем делают два этих недоумка вместе», — заявила она наконец, но Бруно даже не поднял головы. Он то отхлебывал вино из стакана, то вспоминал про сигарету, зажатую во рту. «Тихо! Ты мешаешь мне обдумать положение фишек, а только поэтому вечно обыгрываешь меня. Вы, женщины, привыкли жульничать!» «Фигура не фишек. Фигур!» — поправила она мужа, ставя на стол тарелки и чугунок. Потом с усталым видом села напротив Бруно, который по-прежнему вроде бы не замечал ничего вокруг, и принялась листать журнал. А он, словно получив знак свыше, сделал ход и съел королеву пешкой, стоявшей на соседней клетке, а потом с вызовом посмотрел на Майтон. «Ну вот, видала? Как тебе это, а? Съел твою королеву!» — заявил он, гордясь своим гениальным ходом. Жена ничего не ответила и продолжала внимательно читать. Но потом что-то у нее внутри сорвалось с резьбы. «Когда ты, наконец, запомнишь, в шахматах так ходить нельзя!» Бруно посмотрел на доску, стараясь понять свою ошибку, но в конце концов подумал, что женщины всегда всем недовольны. Им нужно непременно к чему-нибудь придраться. Вот и теперь оказалось, что он неправильно двигает пешку. А почему? Кто, скажите на милость, изобрел эти дурацкие правила? Наверняка тоже какая-нибудь баба, как и саму игру. Но он не позволит жене командовать. Одна только мысль, что она докажет свою правоту и заставит его подчиниться, приводила его в бешенство. Но пока он решил не горячиться, а договориться с Мейтон по-хорошему. «Пойми это раз и навсегда. Если двигать фишки в любую сторону, играть будет еще труднее, и вообще, лично мне так больше нравится». Мейтон протянула руку, двинула ладью как положено и съела его коня. Но Бруно, прежде чем она успела убрать фигуру с доски, поставил обе на прежние места. «Я же сказал, что ты любишь жульничать, лишь бы только выиграть!» Мейтон отложила журнал в сторону и повторила тот же ход, словно насмехаясь над ним. Но Бруно проголодался и не желал тратить время на пустые споры. Поэтому с раздражением отодвинул доску и повязал на шею салфетку. «Ходи, как тебе угодно. У меня и без того голова пухнет от разных проблем. Я не собираюсь тратить нервы на споры с такой вот взбалмошной командиршей». Обедали они в тяжелом молчании, которое нарушалось лишь ритмичным постукиванием вилок и ножей по тарелкам. Когда с обедом было покончено, Мейтон сгрузила посуду на кухонный стол, а Бруно задумчиво пил вино стакан за стаканом, но время спустя все-таки ответил на ее повисший в воздухе вопрос. «Мы не можем взять помощника, потому что работы в парке почти нет, и аттракционов остается все меньше с каждым разом и с каждой ярмаркой. В прошлом месяце пришлось расстаться с космическими кораблями. Две недели назад развалилась «Формула-1», и починить ее некому, а значит, придется продавать почти за бесценок». Мейтон молча перемыла и вытерла посуду, и взгляд ее блуждал где-то за окном. Бруно ждал, что она хоть как-нибудь отреагирует на его доводы, и продолжал объяснять, с какими трудностями они столкнулись. «Турок сообщил мне, что отправляется со своим кафе-барбекю на побережье, так как нашел себе место на постоянной площадке. С каждой недели нас остается все меньше, и хочешь не хочешь, а надо терпеть Фредди с Эбером. От них, конечно, толку ноль, зато они стоят нам сущую ерунду и мало едят», — сказал Бруно. Потом встал, пошатываясь и хватаясь обеими руками за потолок, чтобы удержаться на ногах. Мейтон опять глянула в окно и стала наблюдать за боливийцами, которые копали яму в каменистой почве, очень старательно, но без заметного результата. «Эти двое делают меньше, чем сделал бы один, а проблем создают нам больше, чем если бы их вообще не было». «Если бы их вообще не было, мы бы тоже долго не продержались. В каждом поселке мы теряем по одному аттракциону, а если так будет продолжаться и дальше, тебе самой придется плясать перед публикой голой», — ответил он, повысив голос, и сам же расхохотался своей шутки. Мейтон схватила кухонное полотенце, скомкала и швырнула в лицо мужу, но он ловко увернулся и продолжал хрипло хохотать, то и дело откашливаясь. Она обожгла его взглядом. «А почему бы нам в таком случае не сменить маршрут? Мы едем все дальше на юг, и становится все холоднее, а люди становятся все беднее и угрюмее. Разве нельзя попытать счастье в каком-нибудь крупном городе, где жизни побольше?» «Скоро начнется сезон стрижки овец, и работы хватит всем. В конце недели пионы обычно получают деньги и мечтают поразвлечься вместе со своими семьями. Поэтому нам и надо ехать именно туда, еще дальше на юг», — сказал Бруно, глядя на шахматную доску и обдумывая следующий ход. Потом с победным видом съел белую королеву черной пешкой. «Шах!» — воскликнул он и грубо схватил жену за локоть. Она посмотрела на него с откровенным презрением. «В прошлом году ты говорил то же самое. И что? Никакие пионы к нам не пришли. Ни пионы, ни их семьи». «А откуда мне было знать, что чертов вулкан вдруг возьмет и все там у них засыпет пеплом?» «Да, конечно. Виноват во всем вулкан. А в следующем году случится затмение солнца», — возразила Мейтон, но только чтобы позлить мужа. И Бруно уже действительно начал терять терпение. «Погибло много животных. Люди остались без работы. Зато в этом году мы будем купаться в деньгах, а потом отправимся на побережье, когда начнут возвращаться корабли, ведь рыбаки повалят на берег с целёхоньким заработком. И дела у нас наладятся, это точно». Мейтон резко повернулась к нему. «На побережье? Значит, опять на юг? Но ты обещал, что после сезона стрижки овец мы повернем назад». Бруно приподнялся и протянул руки, стараясь схватить жену, что было нетрудно в их тесном жилище. Потом встал у нее за спиной и начал целовать в шею. «А не пора ли поменять правила игры? Вот тогда и посмотрим, кто победит. И пешка запросто съест королеву», — сказал он, кладя руки ей на грудь. Но Майтон оттолкнула его. «Нет уж, что касается вот этой игры, тут правила буду устанавливать только я. Пока у нас не появится новый помощник, можешь ко мне не подкатываться. Я должна работать в парке, готовить еду, стирать». «Пойми, сейчас это никак не получится, но я буду помогать тебе в тире», — предложил Бруно, смягчая тон почти до вкрадчивого. Он опять попытался обнять ее. «И вообще, по крайней мере, на это вполне хватит и меня одного, любовь моя». «Ага, теперь я стала твоей любовью. А кто тебе твердил, что тут нас ничего хорошего не ждет и лучше остаться в том поселке?» — сказала она, резко отпихивая его двумя руками. Майтон уже давно перестала бояться своего мужа, как и слепо подчиняться его воле. Терпение ее постепенно таяло, но она знала, каким бешеным он порой становится, и старалась попусту с ним не спорить. Когда-то она решила, что пойдет на все ради спасения своего брака, однако теперь от былой любви не осталось и следа. Их союз, по сути, дышал на ладан, и ей оставалось лишь придумать, как жить дальше. Пока она не могла уйти от Бруно, у нее не было не только денег, но и моральных сил на то, чтобы покинуть парк развлечений и этот дом на колесах, единственный ее дом, дававший ей крышу над головой. А ведь там, снаружи, были вулканы, которые на долгие недели погружали степь во мрак, были реки, которые выходили из берегов и делали дороги непроходимыми, были ураганы, засухи и наводнения, когда бурные потоки уносили неведомо куда даже скот. Были мощные снегопады, жестокие зимы и вялые весны, а она, Майтон, считала себя частью всего этого. С западных гор медленно сходили ледники и начинали дуть сильные ветры. На востоке все зависело от океана, сезона лова, капризные приливы и отливы, оставлявшие на берегу скелеты китов и морских львов. Там, куда ни бросив взгляд, он облетит вокруг света над рычащими волнами и вернется к тебе с другой стороны, ни в одной точке так и не коснувшись земли. Часть планеты, расположенная там, внизу, была настолько от всего удалена, что местные люди в утешении себе называли ее «краем света», словно хотя бы это давало им повод для гордости. И Майтон безотчетно знала, вернее, смутно ощущала, что тоже целиком принадлежит к этому миру, поскольку тут она родилась и выросла. И подчинялась тем же законам, что вся здешняя фауна, вся здешняя флора, только вот впредь не желала смиряться с такой участью. Безродная пустыня подавляла ее, необъятные просторы разъедали душу. Она воображала себе другую жизнь, по крайней мере, другие пейзажи, даже если жизнь среди них окажется почти такой же. Однако ей нужен был какой-то внешний толчок. Нужно было, чтобы что-то сдвинуло ее с места, как шахматную фигуру на доске. И тогда она покинет ярмарку и уйдет от Бруно. А пока можно было утешать себя мыслью, что такой час когда-нибудь настанет. Например, после очередной дикой сцены, устроенной мужем. «Ты хочешь сказать, что нам лучше было бы остаться там? В нашем поселке? Но там мы подыхали с голоду после того, как закрылся спортзал. Меньше всего они желали брать уроки бокса. И мне оставалось разве что колотить кулаками по воздуху». Все больше распалялся Бруно. «Да, а еще ты напивался. Целыми днями жаловался на судьбу и накручивал себя. И кулаками привык колотить не только по воздуху». Майтон закатала рукав и ткнула пальцем в синяк повыше локтя. «Я работаю с утра до ночи, как проклятый, и имею право иногда пропустить стаканчик». «А я больше не могу выносить такую жизнь, Бруно. Да это и вообще не жизнь, ведь нам даже на еду уже с трудом хватает». Бруно с силой выдохнул, схватился руками за голову и заорал. «А ты уверена, что в Буэнос-Айресе нам повезет больше? И что ты станешь там делать? В лучшем случае мыть посуду и застилать постели». «И это будет ничем не хуже того, что мы имеем сейчас». Бруно взревел и ударом кулака разбил дверь шкафа. Майтон заслонилась руками, так как знала, что после шкафа настанет ее черед. Она проскользнула мимо мужа, швырнув фартук ему под ноги, и выскочила из домика. Потом быстро и решительно зашагала в сторону ворот. Тем временем Эбер и Фредди готовили к запуску поезд-призрак и доставали из ящиков монстров, чтобы немного их проветрить. Майтон почти пробежала мимо Дракулы, призраков и людей-волков, которые сейчас напоминали построенных в шеренгу солдат. Их когда-то изготовил сам Бруно, чтобы сделать путешествие на поезде как можно более жутким. В ход пошли старые манекены, куски ткани, маски и кое-что из инвентаря, оставшегося после ликвидации спортзала. Теперь все они составляли его личное войско. Майтон пересекла городок насквозь, и теперь, когда перед ней лежала голая степь, что-то в душе у нее дрогнуло. Потом сильно закружилась голова, в глазах потемнело, а в памяти замелькали картины из прошлого, из совсем далекого детства, когда она играла с сестрами на заднем дворе их дома, в каком-то местечке без названия. Вернее, название-то у него было, только вот теперь оно стало для нее пустым звуком. Там их семья кое-как сводила концы с концами, пока пустыня постепенно не лишила ее сначала матери, а потом разлучила и с сестрами. Майтон вспомнила вечный ветер, вечный холод и песок, летевший в глаза, а еще шершавые руки, которыми девчонки крутили веревку, прыгая через нее под смех и песни. Девушка попыталась поскорее загнать эти воспоминания в самые дальние уголки памяти и с трудом подавила желание вернуться в их вагончик на ярмарке, чтобы хотя бы там найти защиту от бесприютности, которая окружала ее с ранних лет. Но тотчас решила ни в коем случае не поддаваться панике, и чтобы успокоиться, двинулась вперед, никуда не сворачивая и все еще немного пошатываясь. Она шла по степи, пока городок не остался далеко позади. Шла по высохшей земле, обхватив плечи руками, чтобы придать себе хоть немного уверенности. Глядя на окружающие просторы, Майтон вдруг осознала огромные размеры клетки, в которую попала, хотя в этой клетке не было ни решеток, ни дверей с запорами, ни окон. По ней можно было передвигаться куда угодно, в любую сторону, только вот убежать никогда не удастся. Потому что стены в этой самой ужасной из всех возможных тюрем раздвигались, насколько хватало глаз, и даже еще дальше. Майтон не могла понять, когда и куда улетели все ее мечты, надежды и былкое желание навсегда обосноваться в настоящем городе, где будут приличные улицы, высокие дома и люди, которые ходят по дорогам, не сгибаясь пополам под шквальными ударами ветра. Ее сестры уехали на поиски новой судьбы, а сама Майтон какое-то время еще сидела на прежнем месте, непонятно чего дожидаясь. Потом познакомилась с Бруно, ей показалось, что наконец-то и ей тоже повезло. И не сегодня-завтра эта жалкая жизнь останется позади, однако очень скоро поняла свою ошибку. Сияющий призрак города уплывал все дальше и дальше, а вокруг воцарилась безнадежная мутота. Майтон несколько раз провела рукой по лицу, но пальцы остались такими же сухими, как и земля под ногами. Она смотрела на степь и мыслями опять возвращалась в прошлое. Весьма туманное шестое чувство подсказывало ей, что истоки всех семейных бед — следовало искать в тех временах, когда их предки прибыли в эти убогие края. Майтон так и не смогла понять, почему они не остались в Европе и зачем их понесло именно сюда. Правда, она ничего не знала ни про Европу, ни про голод, заставлявший людей искать счастье где угодно, хотя бы и на краю света. Из дошедших до нее рассказов удалось только усвоить. Сира, дед по отцу, покинул Неаполь в начале 20 века, и присоединился к знаменитому в его родной деревне Паскуалю Пирато. Тот промышлял контрабандой товаров и людей в Магеллановом проливе в южной его части, а кроме того, не брезговал и морским разбоем. Сира не один год был его верным подручным, пока правительства двух стран не решили, наконец, сообща навести порядок. Сира несколько лет провел в тюрьме, а потом отправился искать золото на огненную землю, взяв с собой маленького сына Паскуаля, будущего отца Майтон, названного так в честь прославленного пирата. Вскоре Сира стал терять рассудок. Здоровье его подточили дурной климат, бредовые мечты о богатстве, сифилис и пьянство. Он променял воздушные замки на жизнь в индейских племенах, разбросанных по берегам пролива. Больше о нем ничего не было известно. Возможно, его казнил какой-нибудь вождь, узнавший, что прежде Сира участвовал в истреблении индейцев. А маленький Паскуаль был взят в заложники и долго жил пленником, пока его не выкупили итальянские миссионеры, которые воспитывали мальчика и кормили до совершеннолетия. Затем большую часть жизни Паскуаль кочевал на запряженной быком колымаге по эстанциям и и поселение первопроходцев, торгуя продуктами, домашней утварью и всем, чем придется. Во время разъездов с одного края Патагонии на другой он познакомился с юной метиской, будущей матерью Майтен, которая служила поварихой у шахтеров. У пары родились три дочери. Девочки с малых лет выполняли всю домашнюю работу. Потом двум старшим сестрам удалось выйти замуж и уехать, а Майтен продолжала учиться в сельской школе. Когда она познакомилась с Бруно, молодым, добрым и трудолюбивым парнем, а к тому же еще и подающим надежды боксером, ей показалось, что наконец-то она сможет избавиться от родового проклятия. Бруно обещал ей лучшую жизнь, и это было реальным шансом выбраться из того болота, где безнадежно увязли ее предки, шансом стать тем самым звеном, на котором оборвется цепочка гремычных судеб их рода. Но надежда обернулась очередным крахом. Река судьбы снова и снова коварно возвращалась в прежнее русло, увлекая за собой тех, кто еще пытался сопротивляться. Завод, куда устроился Бруно, перевели в другое место. Парень потерял работу, но на полученную после увольнения компенсацию оборудовал спортзал в процветающем рыбном порту. Бруно давал там уроки бокса, но они не пользовались спросом и не слишком ценились местным мужским населением, поскольку соблюдение в драках каких бы то ни было правил лишало эти драки главной привлекательности. Кроме того, вряд ли имело смысл платить деньги за тренировки, если можно было и без того наращивать мускулы, таская мешки и ящики в порту или занимаясь стрижкой овец, которая мало чем отличалась от рукопашной схватки и требовала не меньше сил, чем уличные потасовки. Короче, бизнес Бруно очень скоро прогорел, а с ним сошло на нет его увлечение боксом и вольной борьбой. Скудные сбережения были потрачены на покупку доли в парке аттракционов, включая сюда шатер с тиром и поезд-призрак. С тех пор жизнь Бруно и Майтен протекала в разъездах между побережьем и раскиданными по степи городками и поселками. Но и передвижной лунопарк постепенно перестал приносить сносный доход, хотя Бруно, ослепленный неудачами и алкоголем, долго не желал этого видеть. И все уговоры Майтен покинуть корабль, пока он в очередной раз не пошел ко дну, при том, что на сей раз у них уже не будет спасательной шлюпки, самонадеянный Бруно воспринимал как личное оскорбление. Упреки жены, порой вправду безжалостные, острыми кинжалами вонзались в броню, защищавшую его гордую душу. Майтен во всех неудачах обвиняла только мужа, и теперь он часто буйствовал, хотя до последнего времени с трудом, но все же сдерживал свой горячий нрав. К тому же у него совсем опустились руки. Он сдался и действительно был готов пойти ко дну вместе с кораблем, как и велело его весьма примитивное представление о мужском достоинстве. Но погибать одному было страшно. Он хотел видеть рядом Майтен, единственную любовь всей его неприкаянной жизни, единственную женщину, которую он испытывал хотя бы немного нежности и которой мог порой говорить красивые слова. Она должна была рухнуть в бездну вместе с ним. И вот теперь Майтен стояла посреди пустыни, и ей казалось, что до нее откуда-то долетают жалобы и проклятия Бруно, непонятно кому обращенные. Она еще немного подождала, сама не зная чего, и повернула назад. В центре ярмарки Эбер и Фредди застыли по стойке смирно, присоединившись к аккуратному строю монстров. Там же был и Бруно, похожий на генерала, раздающего приказы своей безответной и неподвижной армии. Оба боливийца уныло переглядывались, надеясь, что он вот-вот от пустой ругани перейдет к конкретным заданиям. «Раздолбай, проклятые! Это из-за вас мы разоряемся и скоро будем стоять с протянутой рукой!» — орал Бруно. «На то, видать, воля Божия, хозяин!» — смиренно выдавил из себя Эбер. «А только он управляет шествием нашим!» Тотчас вставил библейскую цитату Фредди, не поднимая глаз. «Здесь всем управляю один я, и только моя воля для вас имеет значение. Моя и больше ничья!» — взорвался Бруно. «А вы, шеф, пошли бы когда-нибудь вместе с нами в храм Божий, чтобы узреть его и познать его свет?» — не сдавался Эбер. Бруно окончательно вышел из себя и пригрозил, что пришибет обоих вместе с их религиозным бредом. Если не считать жалоб жены, то больше всего бесили Бруно попытки боливийцев обратить его на путь истины и сделать христианином. Когда он перестал кричать, Эбер и Фредди, прекрасно знавшие, что за этим последует, благоразумно отошли в сторонку. А Бруно стал изо всех сил пинать ногами фигуры монстров, так что вскоре почти все они валялись на земле. Скелеты с сухим треском распадались на отдельные кости. Плащ Дракулы при каждом ударе взвивался вверх, а тело Франкенштейна, сделанное из чего-то мягкого, покорно моталось взад и вперед. «К черту! К черту! К черту! Всех к черту! Кого могут напугать эти уроды? Люди смеются над нами!» — вопил побагровевший Бруно, совсем осатанев. Он то и сам кидался на землю, то снова вскакивал на ноги. Майтон постоял немного за вагончиком. Потом засучила рукава и молча принялась опять стирать перепачканное белье. Фредди и Эбер краем глаза следили за ней. Потом переглянулись, словно поздравляя друг друга с тем, что им не пришлось терпеть, нагоняя еще и от этой своенравной женщины, а в душе даже посочувствовали своему хозяину.